Брида вновь начинает дергаться и отталкивает меня, лихорадочно приводя себя в порядок. Молчит. Суетливо берет меню и вновь утыкается в него. А мне желание вырвать эту хрень из ее рук, чтобы не терять из вида лицо девчонки. Ее порывистое дыхание колышет странички. Джемпер задрался, оголяя шелковистую кожу. Протянув руки, касаясь обнаженного участка спины, мелкая подскакивает на месте. Кофта задралась. Я только поправил. Сжимая худощавый бок, ее губы слегка приоткрываются в мягком выдохе. Но минута нежности заканчивается, она шлепает по моей руке. «Я буду латте!» Швыряет меня меню, но я уворачиваюсь и ржу. «Мелкая, успокойся. Больше не буду тебя смущать». Ее глаза непроизвольно опускаются на мой пах, и, раскрасневшись, щеки вспыхивают еще ярче. Облокачивается на стол и закрывает лицо ладонями, а мой смех переходит на раскатистый хохот. «Заткнись!» Сидит она сквозь зубы, не глядя в мою сторону. «Я буду то же самое». Бью рукой по звонку. Бридыша шлепком опускает ладони на стол и пронзает меня своим бесовским взглядом. А я лишь ухмыляюсь, растягивая губы широко улыбки. Не помню, когда мне было так легко. И сейчас я начинаю понимать, почему эта девчонка привлекла мой интерес. Замечаю, как она нервно покусывает губу и непроизвольно облизывает, вспоминая ее вкус. «Перестань». «Что?» Вопрошающе сгибает бровь. Кусать губу. Перестань это делать. Вообще-то тебе нужно перестать кусать мои губы. Нашу очередную перепалку прерывает подошедшая официантка, мелко с удовольствием переключается на нее. Добрый день. Как ни в чем не бывало. Расплывается в лучистой улыбке, и я, залипая на ее щеке, замечая на ней ямочку. Эта девчонка как стереокартина. Чем дольше смотришь, тем больше замечаешь. Эти новые изюминки впиваются в душу комариными укусами. «Добрый день, молодые люди! Что будете заказывать?» Звенящий женский голос глухим ударом бьет под дых, и былое расслабление, которое я нашел в общении с Бридой, разбивается на мелкие осколки. Цепляясь за край стола, не осмелюсь поднять глаза, дыхание сбито, контроль утерян. «Явор, с тобой все нормально?» Обеспокоенный тон Бриды помогает мне вырваться из оцепенения, я со свистом вбираю воздух, поднимаю взгляд на женщину, и безжалостный удар на этот раз приходится в самое сердце, словно раздирая его ржавым тесаком. Мое дыхание становится шумным, а у официантки из рук выпадает блокнот и ручка. «Явор!» Шепчет, прикрывая ладонью рот, и судорожно отступает на пару шагов назад. Когда я слышу, как она произносит мое имя, остатки холодной сдержанности мгновенно испаряются. Искакивая с места, я неосознанно опрокидываю стол, оглушающий грохот пугает женщину и та запинается, а собственные ноги шлепаясь на пол, а меня трясет, будто держусь за оголенный провод. «Явор, ты что творишь?» Верещит Брида, но я одариваю ее таким взглядом, что мелко моментально седает на место. Поднимаю стол и вырываюсь из этого дерьма на улицу.